Привет, ребятка, Бог с Духом. Я сижу, дрочу, телефон кручу. Телефон кручу, а в трубке хуй. На ветке синички и бусов тихаря, ха-ха. Ха-ха. Я знаю, что я убогу выгляжу. Ага. Я не отрицаю то, что это я мог где-то слышать и мог чужое набить после, я не помню. Я сижу, дрочу, телефон тучу. Телефон кручу, а в трубке хуй. Ага. На ветке синички и бусов тихаря. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха.